«Что-то не похоже, чтобы в гостинице было много народу!» Чуть слышно шепнула я Вашарию, с любопытством оглядывая пустой холл. Только в дальнем углу под раскидистым фикусом дремала над вязанием какая-то старушка в старом кожаном кресле. «Не переживай!» Достаточно громко ответил он. «Никто не отправит тебя ночевать на улицу. Скорее там рискуют оказаться владельцы этого клоповника». Аролия с затаенным раздражением стрельнула глазками поверх записей и с фальшивой радостью воскликнула. «О, вам очень повезло. Я нашла свободный номер, правда, он этажом ниже вашего, господин Вашарий». «Исключено». Тут же отрезал он. «Номера должны быть смежными. В идеале люкс с двумя спальнями. О чем, кстати, вас предупреждали. И вы уверяли, что они есть в наличии». Аролия гневно скривила губы, но промолчала, вновь уставившись в свои записи. Краем глаза я заметила, как старушка, прежде мирно похрапывающая над спицами, от наших голосов очнулась. Несколько ошарашенно поводила головой из стороны в сторону, словно забыв, как здесь очутилась. Затем посмотрела на нас и с нескрываемым любопытством прислушалась. Увидев, что я обратила на нее внимание, неожиданно задорно мне подмигнула, кивком указала на Аролию и выразительно покрутила пальцем около виска, безмолвно спрашивая, что, с ума сходит? Я невольно расплылась в ответной улыбке. Бойкая старушенция. Интересно было бы с ней поболтать. Обычно именно у таких можно узнать все последние городские новости и сплетни. «Есть один номер, подходящий под ваши запросы», наконец произнесла Аролия и с грохотом захлопнула свою тетрадку, чуть не разметав записи по всей стойке. «Но он находится на последнем этаже. Лифта у нас нет, так что придется каждый раз подниматься пешком». «Ничего страшного», — уверил ее Вашарий. «Напротив, для поддержания физической формы полезно». «Соседей у вас тоже не будет». Аролия расплылась в на редкость омерзительной ухмылке и многозначительно смерила меня изучающим взглядом. «То есть никто не помешает вам поддерживать физическую форму и иным способом?» Я вспыхнула от возмущения, но Вашари успел перехватить под стойкой мою руку и до боли сжал ее, предупреждая об опасности. Мол, не дури, Киота, глупо устраивать скандалы по такому пустяковому поводу. И в последний момент я прикусила язык, ничего не ответив на хамское замечание хозяйки гостиницы. В принципе, если меня и Вашария сочтут любовниками, то тем лучше. Не надо будет постоянно объяснять, почему он всюду таскает меня за собой, а репутация, ну, снявши голову, по волосам не плачут, как говорится. «Это еще лучше», — тем временем сказал Вашарий, воссияв самой радостной из всех возможных улыбок на замечание Аролии. «Значит, никто не станет барабанить нам в дверь, требуя немедленно прекратить шуметь, верно?» «Не сомневайтесь», — заверила его хозяйка, с явным намеком посмотрела на мою правую руку, словно ожидая увидеть кольцо, и с демонстративным удивлением фыркнула, закономерно не обнаружив его. «Только учтите, наш городок достаточно провинциален. Мы не одобряем вольность нравов, которые царят в столице. Я понимаю, для девушек теперь не обязательно выходить замуж, чтобы поселиться в один номер с мужчиной, но у нас подобное не принято. Поэтому будьте осторожны с выражением своих чувств на публике». Теперь уже я со всей дури вцепилась в руку Вашарию, показывая, что еще немного, и моей выдержке точно придет конец. Тот не повел и бровью, хотя ему наверняка было больно. «Прошу прощения, леди», — спокойно произнес он, и я невольно изумилась, почему от его ледяного тона воздух вдруг не заискрился снежинками. «Но, по-моему, вы позволяете себе лишнее. Не знаю, какие дикие предположения родились в вашей голове от простого заказа сдвоенного номера, однако спешу разочаровать. Киота – мой временный сотрудник, помогающий мне в расследовании гибели леди Харалии. Когда я говорил о шуме, который может потревожить соседей, то имел в виду всего лишь магические эксперименты и предполагаемые разговоры с подозреваемыми». «С подозреваемыми?» Тут же вцепилась в него Аролия. «Но я считала, что виноватую в смерти леди Харали уже обнаружили. Ее немедленно взяли под стражу. За Альфия Дайче...» Хозяйка гостиницы запнулась, не договорив родовое имя моей тети. Воззрилась на меня с таким ужасом, будто увидела перед собой пышущего жаром огнеголового Дериона. «Ну да, конечно, она же слышала мою фамилию, когда Вашари представлял нас». «Ключ, пожалуйста». Устав от затянувшегося разговора, потребовал тот, явно не желая давать больше никаких объяснений. «И побыстрее. Мы устали после дороги и хотели бы разобрать вещи». «Да, да», – рассеянно отозвалась Аролия и выложила на стойку массивный перстень с печаткой. Вашарий сразу же надел его на мизинец, и кольцо послушно сжалось, плотно обхватив палец. «Очень удобно. Теперь ключ нельзя будет потерять, и снять его сможет только постоялец». Поднимаясь вслед за Вашарием по лестнице, я думала о том, как нас встретила хозяйка гостиницы. В принципе, не было ничего странного в том, что меня приняли за любовницу влиятельного мужчины, сопровождающего его в любых поездках. Однако удивительно, как старательно она пыталась соблазнить моего спутника. Что за этим скрывалось? Попытка через постель покинуть надоевший городок, балансирующий на грани нищеты и разрухи, и переселиться в столицу, или желание из-под воль выяснить ход расследования? Ведь Аролия наверняка поняла, что Вашари явился в Микрон для того, чтобы узнать, кто именно виновен в гибели леди Харалии. Я тряхнула головой. Рано. Слишком рано строить какие-либо предположения. Этак и параноиком стать недолго. Вполне возможно, и старушка не просто так дремала в холле, а ожидала именно нас. Что зря гадать. Надо начать собирать факты. Первым делом побеседую с тетей. Вряд ли она будет от меня что-нибудь скрывать. Затем наведусь в библиотеку и изучу подшивку местных газет. Как выяснилось, далеко не все новости Озерного края становились достоянием общественности, но и между строк можно прочитать достаточно. В общем, завтра мне точно скучать не придется. Главное, чтобы Вашарий согласился меня отпустить. Да, Дальшер кричал, чтобы я от него и на шаг не отходила. Но тогда теряется весь смысл ловли на живца. Разве не так? О чем задумалась? Негромко поинтересовался Вашарий, останавливаясь напротив двери нашего номера. Да так, уклончиво проговорила я и выразительно огляделась по сторонам. Мол, не здесь же вести разговоры. Пусть Аролия и убеждена, что у нас не будет соседей, но это не значит, что никто не станет подслушивать. Вашари понимающе хмыкнул и поднес печатку к двери. Несколько секунд ничего не происходило, и я заволновалась, а тот ли ключ нам дала Аралия, как вдруг между пальцем и замочной скважиной пролетела огненная искра. Внутри что-то щелкнуло, и дверь приглашающе распахнулась перед нами. За порогом нас встретила плотная стена мрака. Я покачнулась было, чтобы войти, но Вашари мягко отстранил меня к себе за спину. «Не торопись», — шепнул он мне на ухо. «Мало ли». После чего повелительно щелкнул пальцами, и по комнате закружились пробужденные после долгой спячки магические мотыльки. Я привстала на цыпочки, с любопытством выглядывая поверх его плеча и пытаясь оценить, где нам предстоит провести эту и последующие ночи. Но из-за роста Вашария увидела лишь потолок, кусок противоположной стены и тяжелые бархатные гардины, за которыми, видимо, скрывалось окно. «Но вроде бы все в порядке», — проговорил Вашарий, закончив изучать комнату. Поставил сумки около порога, а сам прошелся по номеру, прикрыв глаза и настороженно втягивая в себя воздух.